Глава 8. Совершенно секретно. Вскрыть лично. Начальнику разведки королевства Кастилия, герцогу Медина Сидония. Ваша светлость, по данным лондонской резидентуры, в Лондон на постоянное жительство прибыла мадам де Ворк, графиня де Бомон, дочь владетельного графа Амьенского. В краткий срок ей удалось обзавестись обширными связями в высшем свете островной империи. Она была представлена самому императору и, по нашим данным, принята благосклонно. Мадам де Ворк изгнана из Галлии за связь с герцогом Клермонским, возглавившим недавно раскрытый заговор против галлийского короля. Непосредственно в заговоре она не участвовала. Тем не менее, ей запрещено появляться на территории королевства под страхом смертной казни. В то же время мадам де Ворк в силу своего происхождения и круга общения располагает возможностями получать значимую информацию как в островной империи, так и в Галлии. Также следует учитывать, что ее муж, шевалье де Ворк, был обвинен в шпионаже в пользу нашей страны, после чего исчез. Официально о его судьбе не объявлялось, но, по мнению компетентных лиц, он погиб в галлийской тюрьме во время следствия, как это часто случается. С учетом изложенного, лондонский резидент запросил санкцию на установление контакта и начало ее вербовочной разработки, как возможного агента нашей разведки. Настоящим запрашиваю вашего согласия на вербовочную разработку мадам де Ворк, графини де Бомон, начальник отдела по островной империи. Резолюция. Запрещаю. Приказываю лондонской резидентуре обеспечить негласное наблюдение за ней с целью отслеживания выезда с острова. В случае выявления таких намерений сообщать мне незамедлительно, использовать самые скоростные каналы связи. Герцог Медина Сидония. Резиденция графа Страффорда, лорда-наместника Гибернии. Дворцы вельмож островной империи уступают в пышности дворцам таких же вельмож в Галлии. И уж тем более им далеко до дворцов Кастилии, куда золото и серебро льется рекой из обширных колоний Нового Света. Не хватает на очередную перестройку? Не беда. Снарядим еще один конвой, да и восполним прореху в бюджете. Да уж, кастильцы с луизитанцами да зеландцами подсуетились вовремя, оккупировав самые сладкие куски богатого заморского пирога. Остальные опоздали и сейчас грызутся между собой за оставшиеся территории, которые вроде бы и обширны, но гораздо беднее. Вот и приходится имперским лордам обходиться тем, что дают владения, часто невеликие, да государь-император, дай спаситель ему долгой жизни. Ну и теми золотыми ручейками, которые удается направить в свою личную казну, по мере наполнения казны его величества. На жизнь хватает, но особо не разгуляешься. А хочется большего. Вот об этом и зашел сегодня разговор у лорда-наместника со своим советником, бароном Одли, 7-м бароном, если точно. Потомок некогда славного рода, впавшего в немилость у прежнего императора, он с радостью принял нынешнюю должность, надеясь в Гибернии вернуть себе славу и богатство предков. Он молод, смел до дерзости, жаден и невероятно активен. Плюс, благодаря фамилии и семейным традициям, вхож в некие круги, традиционно столь закрытые, что попасть туда не получалось у многих самых влиятельных господ. Обратиться за помощью — да, но вот добиться доверительного разговора ни за какие деньги. Сейчас лорд и советник беседовали, сидя в мягких креслах в мрачной и стылой комнате, согреваемой большим, жарко пылающим камином. Жаль, согреваемый только со стороны огня, оставляя мерзнуть спину. Поэтому обоим вельможам приходилось кутаться в теплые пледы. Рядом на столике дорогое галлийское вино, фрукты, почти уже допитые 2 бокала. «Принято решение о новом налоге на последователей Рима». Лорд произнес эти слова вроде как невзначай, между делом. «Фунт в год. Это же немного». «Как же немного?» — подумал Одли. «Как будто ты сам в это веришь». «Ну, раз спросишь, разъясним. Фунт с мужа, фунт с жены, по фунту с каждого ребенка, а у кельтов семьи не маленькие, плюс прежние налоги. Боюсь, это поставит ваших подопечных на грань выживания. Вы же помните мой недавний доклад». Господин взял глубокомысленную паузу. «Надо же демонстрировать раздумья, основательность в обсуждении. Даже перед ближайшим человеком, который заведомо видит тебя насквозь. Да, вы говорили, что на острове сильны бунтарские настроения. Насколько я понимаю, теперь смута неизбежна». Он не спрашивал, утверждал. Собеседник только кивнул. «Зачем озвучивать очевидное?» «Тогда мне тут пришла идея. Если так, то можем ли мы воспользоваться ситуацией? Я имею в виду, что раз предотвратить бунты невозможно, то надо быть готовыми их подавить. Абсолютно готовыми. Вы меня понимаете?» «Он далеко пойдет, этот молодой лорд», — барон усмехнулся. «Мысленно. Не дай бог ляпнуть лишнего. Подавление бунта — это грабежи, конфискации в казну, от которых кое-что можно отрезать и себе. И взятки. Богатые, потому что именно от лорда-наместника будет зависеть размер и грабежей, и конфискаций. Но все это только в том случае, если бунт будет подавлен быстро. Не слишком быстро, чтобы господа лорды успели испугаться, но и не слишком медленно, чтобы не возникло сомнений в способности графа Страффорда держать ситуацию под контролем. Что же, нам есть что предложить». «То есть мы должны быть готовы, а для этого надлежит точно знать, где и когда полыхнет. Но надо все хорошенько обдумать. Разрешите представить предложение через неделю?» «Через 5 дней». Лорд хлопнул ладонью по спинке кресла, намекая, что разговор окончен. «Надо спешить. Мы не можем бросить ситуацию на самотек. И еще. Гарнизона на моих землях в Ольстере совершенно недостаточно для полного контроля. Нам требуется еще одна надежная, напрочь свободная от римских последователей база. Некая территория, на которой будем только мы и преданные нам северные горцы. Некое количество кельтов допускается, но только принявших правильную веру. Лучше, чтобы это был Даблин». На островной манер лорд-наместник Гибернии граф Страффорд произнес название крупнейшего города Зеленого острова.